give me a drink? I think I should see my way. Yeah. Вот это я понимаю. Дашь глоточек? Спасибо. Скучновато тут, да? Наслаждайся сколько, пока можешь. Ты вроде и прошлой зимой тут работал. На Черной пятнице, да? Да, работал. Че, реально все так плохо было? Покупатели начали собираться в полночь четверга. Они не вставали в очередь, а просто толпились у главного входа. Расплющенное стекло, эти жадные губы. Они ждали открытия. Эти жуткие звуки. 5 утра открылись двери. Вопли, кровь. Люди рвали друг друга на куски. А в магазине играла праздничная музыка. Женщина схватила свою дочь за лодыжку и запустила в голову какому-то старику. Я не успел опомниться, как меня окружили. Кусали, рвали ногтями. Крепкая рука ухватила меня и выдернула из толпы, этот капитан. В тот день спас всех нас. Когда все закончилось, везде была кровь, тела, пакеты. Сейчас под покупок. Черная пятница. И вот зима снова вернулась.